Три Ивана. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были царь с царицей. Всем хорошо жили, только не было у них детей. Вот раз царица приснилась, что недалеко от дворца есть тихий пруд, в том пруду ёрш с золотым хвостом, и снится царице, что, ежели она этого ерша съест, то родится у нее сын. Наутро рассказала она царю про свой сон. Позвал царь рыбаков, велел разыскать тихий пруд, закинуть в него шелковый невод. Закинули рыбаки невод, и попался им ёрш с золотым хвостом. Обрадовалась царица, кликнула свою любимую подружку Попову дочь и говорит: «Вели, подружка, приготовить ерша к обеду, да смотри, чтоб никто к нему не притронулся». Стала девушка-чернавка ерша варить, а Попову дочь все у печки вертится. «Что за рыба такая дикоенная?» — думает. Оторвала золотое перышко с левого бока, да и съела. Тут и девушка-чернавка не вытерпела, оторвала перышко с правого бока, да и в рот, а потом царица ерша съела, тарелочку хлебцем почистила. Вот скоро ли, долго ли? Родились у каждой по сыну молодцу. У царицы Иван-царевич, у поповны Иван-попович, у чернавки Иван крестьянский сын. Стали ребята расти не по дням, а по часам. Как хорошее тесто на дрожжах поднимается, так они вверх тянутся. К 10 годам богатырями стали. Никому с ними не управиться. Силушка по жилушкам бежит могучая. Кого за руку схватит, рука прочь. Кого за ногу потянут, нога вон. Только друг с другом играть могли. Вот пошли они раз гулять по саду. Увидали громадный камень. Уперся в него руками Иван-царевич, чуть пошевелил. Взялся за него Иван-попович, на палец приподнял. Ухватился Иван-крестьянский сын. Загудел камень, покатился, деревья в саду поломал. Под тем камнем дверь железная за семью замками, за 10 печатями, а за дверью подвал. В подвале 3 коня богатырских, по стенам оружие ратное развешено. Вывели молодцы коней, стали себе оружие выбирать, каждый себе по сердцу оружие взял. У Ивана-царевича на коне сбруя золоченая, на руках меч золотой. У Ивана Поповича у коня сбруя посеребренная, в руках копье серебряное, а у Ванюши, крестьянского сына, сбруя у коня мочальная, в руках дубинка железная. Только подъехали они ко дворцу, к тесовому крыльцу, выбежала царица, слезами заливается: «Сыны мои милые! Напали на нашу страну страшные вороги, змеи лютые, идут на нас через речку Смородину, через чистый Калинов мост. Всех людей окрест в плен взяли, землю разорили, ближние царства огнем пожгли. Не плачь, матушка, отстоим мы речку Смородину, не пустим змея через Калинов мост». Словом, делом. Собрались, поехали. Приезжают к реке Смородине, видят по всему берегу, кости лежат человечьи. Все кругом огнем сожжено, вся земля русской кровью полита. У Калинова моста стоит избушка на курьих ножках. «Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — тут нам жить и дозор нести, не пускать врагов через Калинов мост. Давайте по очереди караул держать». Кинули жребий. Досталось первую ночь сторожить Ивану-царевичу, вторую Ивану-поповичу, а третью Ванюшке. Вот ночь настала. Надел Иван-царевич золотые доспехи,

Стоит Ванюшка у Калиного моста, за ним земля русская. Пошло время за полночь, на реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались. Выезжает змей Горыныч, чудо-юдо двенадцатиглавое. Каждая голова своим напевом поет, из ноздрей пламя пышет, изо рта дым валит. Конь под ним о двенадцати крылах, шерсть у коня железная, хвост и грива огненные. Въехал змей на Калинов мост. Тут конь под ним спотыкнулся, ворон на плече встрепенулся, сзади пес ощетинился. Чудо-юдо коня плеткой по бокам, ворона по перьям, пса по ушам. Что ты, собачье мясо, спотыкаешься? Ты, воронье перо, трепещешься, ты, пёсья шерсть, щетинишься. А ли вы думаете, Иван Крестьянский сын здесь? Да если он народился, да и на войну сгодился, я только думаю, от него прах останется. Рассердился тут Ванюшка, выскочил, не побившись добрым молодцем, рано хвастаться. Размахнулся Ванюшка, сбил змею три головы, а змей его по щиколотку в землю вогнал. Подхватил свои три головы, чиркнул по ним огненным пальцем, все головы приросли, будто век не падали. Дыхнул на Русь огнем, на три версты все пожег кругом. Видит Ванюшка, плохо дело. Схватил камешек, бросил в избушку братьям знак подать. Все окошечки вылетели, ставинки в щепы разнеслись. Спят братья, не слышат. Собрал силы Ванюшка, размахнулся дубинкой, сбил змею шесть голов. Змей огненным пальцем чиркнул. Приросли головы, будто век не падали, а сам Ванюшку по колено в землю вбил. Дыхнул огнем, на шесть верст русскую землю сжег. Снял Ванюшка пояс кованый, бросил в избушку, братьям знак подать. Разошлась крыша тесовая, покатились ступеньки дубовые. Спят братья, храпят, как лес шумит. Собрал Ванюшка последние силы, размахнулся дубинкой, шиб змею девять голов. Вся сыра земля дрогнула, вода всколебалась, орлы из дубов попадали. Змей Горыныч подхватил свои головы, чиркнул огненным пальцем. Приросли головы, будто век не падали, а Ванюшку по пояс в землю вогнал. Дыхнул огнем, на двенадцать верст русскую землю сжег. Снял Ванюшка рукавицу пеньковую, бросил в избушку братьям знак подать. Раскатилась избушка по бревнышку, проснулись братья, выскочили. Видят, вздыбилась речка Смородина, с Калинового моста кровь бежит. На русской земле стон стоит, на чужой земле ворон каркает. Бросились братья на помощь Ванюшке, и пошел тут богатырский бой. Чудо-юдо огнем палит, дымом душит. Иван-царевич мечом бьет, Иван Попович копьем колет. Земля стонет, вода кипит, ворон каркает, пес воет. Изловчился Ванюшка и отсек змею огненный палец. Тут уж стали братья бить, колотить. Отсекли змею все двенадцать голов, туловище в воду бросили, отстояли Калинов мост. Утром рано-ранешенько вышел Иван Крестьянский сын в чисто поле. Озим грянулся, обернулся мушкой и полетел в змеиное царство. Долетел Иванушка до змеиного дворца, опустился на окошечко. Сидят в белокаменной палате три змеиных жены, слезы льют. Убил Иван наших любимых мужей, осиротил малых сыновей. Как Ивану крестьянскому сыну с братьями мстить будем? Старшая жена золотые волосы чешет, громким голосом говорит: «Напущу я голод, сама выйду на дорогу, сделаю с яблоней. Кто мое яблочко сорвет, враз умрет». Средняя жена серебряные волосы чешет, громким голосом говорит: «А я напущу сушь, жажду великую, сама сделаю с колодцем, с ключевой водой. Кто моей воды попьет, враз умрет». Третья жена медные волосы чешет, громким голосом говорит: «А я сон да дрему напущу на глаза, обернусь сама тесовой кроватью, пуховой периной. Кто на кровать ляжет, огнем сгорит». Все Иванушка выслушал, все на сердце сложил. Полетел в чисто поле, озимь ударился, добрым молодцем стал. Пошел в дозорную избу, разбудил братьев и говорит: «Братья мои милые, убили мы змеев, остались змееныши. Надо самое гнездо разорить, пепел развеять, а то не будет на Калиновом мосту покоя». Вот собрались, мост переехали, по змеиному царству поехали. Едут, едут, кругом ни кола, ни двора, ни сада, ни поля, все огнем сожжено. Стали братья на голод жаловаться, а Иванушка помалкивает. Вдруг видит, стоит яблоня, а на яблоне золотые яблоки. Обрадовались братья, коней погоняют, к яблоне поспевают. А Ванюшка поскакал вперед. И давай рубить яблоню, топтать, давить яблоки, только стон да треск пошел. Братья сердятся, а Иванушка помалкивает, едут дальше. Долго ли, коротко ли, пала жара страшная, а кругом ни речки, ни ключа. Вдруг видит на желтом песке на крутом угорье стоит колодец золотой с ключевой водой, на воде ковшик золотой плавает. Бросились братья к колодцу, а Иванушка впереди. Стал он рубить колодец, воду мутить, ковшик топтать, только стон да треск по степи пошел. Братья злобятся, а Иванушка помалкивает. Ну, поехали дальше. Долго ли, коротко ли, напал на братьев сон, накатила дрема, глаза сами закрываются, богатыри в седлах качаются, на гривы коням падают. Вдруг видит, стоит кровать тесовая, перина пуховая, братья к кровати поспешают, а Иванушка впереди всех, им лечь не дает, кровать дубинкой крушит. Братья на Иванушку бросились, а Иванушка им и говорит: «Эх, братцы любимые, я вас от смерти спас, а вы на меня злобитесь. Ну-ка, гляньте сюда, богатыри русские!» Схватил Иванушка сокола с правого плеча, на кровать бросил, сокол огнем сгорел. Братья так ахнули. Вот они ту кровать в мелкие щепочки изрубили, золотым песком засыпали. Доехали богатыри русские до змеиного дворца, дворец сожгли, пепел по ветру развеяли, да со славой домой возвратились.